Сенси миллиард матной, хватит каждому нас став. На вакации гориллой раздувался ютов. Грациозная багира затянулась через бонг. Целый день курит аскала, отсыпалась как сурок. Если любишь дуть траву под названием Ганджу Пас, джунгли, кто тебя зовут? Вот и пробовать на опас. Упаковка герметична, пролежала бы и год. Запечатана отлично, и табаки не найдет. Принял больше, чем для тапки, закажи себе поесть. Сделай вид, что ты в порядке, выпей морса кружек шесть. Если любишь дуть траву под названием Ганджу-Пас, джунгли, кто тебя зовут? Можешь ты пробовать на опас. Раз берлоги хапку дуя, шишку новый урожай. Мощно накурил балуя, превосходный стоунный хай. Потерять свою петлю, шанс почти что нулевой. Все подробно размалюю, став найдется джаз с тобой. Если любишь дуть траву под названием Ганджу-Пас, джунгли, кто тебя зовут? Славный пробовать на опас. Если хочешь пошабить, бандерловов раскидать, ровно схемочки мутить, с нами начинаешь валять. Если ты друг ветеран, я насыплю от души. Впредь заказе скидку дам, только в личку напиши. Мы немного дикари, но эстетика при нас. Чутко кратер замахни перед тем, как дуть на пас. Если любишь дуть траву под названием Ганджу-Пас, джунгли, кто тебя зовут?